Вспышка раздражения монаха была для всех неожиданной. Японцы, лежавшие рядом, с трудом подвинулись. Один из них встал, мягко потряс священника и заговорил с ним. Отец Доминго постепенно пришел в себя, его глаза прояснились. Он посмотрел на Блэксерна, узнавая его, ответил японцу и успокоил остальных. «Извините меня, сеньор», — сказал он, задыхаясь. «Они думают, я рассердился на сеньора. Бог простит мне мой глупый гнев. Это было затмение. Иезуиты приходят из ада вместе с еретиками и язычниками. Я много могу рассказать тебе о них». Монах вытер слюну с подбородка и попытался успокоиться. Он нажал себе на грудь, чтобы облегчить в ней боль. «Сеньор что-то сказал?» «Твой корабль, он причалил к берегу?» «Да, в некотором роде мы доплыли до земли», — ответил Блэксорн. Он осторожно вытянул ноги. Люди кругом, которые смотрели на него и слушали разговор, подвинулись. «Спасибо», — сказал он сразу. «Да, как вы говорите, спасибо, отец?» «Домо». «Иногда вы можете сказать «аригато». «Женщина должна быть особенно вежлива, сеньор. Она говорит «аригато годзиемашита». «Спасибо. Как его имя?» Блэксерн показал на человека, который встал. «Это Гонсалес». «А какое у него японское имя?» «Ах, да, он Акабо». «Но это значит «носильщик», сеньор. У них нет имен. Имена имеют только самураи». «Что?» «Только самураи имеют имена, имена и фамилии. Таков их закон, сеньор. И каждый должен делать то, что он есть — носильщик, рыбак, повар, палач, фермер и так далее. Сыновья и дочери просто. Первая дочь, вторая дочь, первый сын и так далее. Иногда они зовут человека «рыбак, который живет у вяза» или «рыбак с больными глазами». Монах пожал плечами и подавил зевок. «Обычным японцам не разрешают иметь имена. Проститутки дают себе имена типа карп, лепесток, угорь или звезда. Это странно, сеньор, но таков их закон. Мы даем им христианские имена, настоящие имена, когда крестим их, даем им спасение и Слово Божие». Его слова замерли, и он уснул. «Домо, Акаба-сан», — сказал Блэксорн носильщику. Человек застенчиво улыбнулся, поклонился и вздохнул. Позднее монах проснулся и произнес краткую молитву. «Только вчера, — сказали сеньор. — Он пришел только вчера? Что случилось с сеньором? Когда мы пристали здесь, там был иезуит, — сказал Блэксорн. «А что вы, отец? Вы говорите, они обвиняют вас? Что случилось с вами и вашим кораблем?» «Наш корабль? Сеньор говорит о нашем корабле? Сеньор приехал из Манилы, как мы?» «Ох, как я глуп! Я помню теперь. Сеньор был за границей и никогда не был в Азии раньше. Клянусь благословенным телом Христовым, хорошо опять поговорить с цивилизованным человеком на языке моей блаженной матери. Куева, это было так давно. Моя голова болит, болит, сеньор. Наш корабль? Мы давно собирались домой, домой из Манилы в Акапулько, в страну Кортеса, в Мексику, оттуда сушей до Веракрус. А там другой корабль через Атлантику и длинный-длинный путь домой. Моя деревня находится под Мадридом, сеньор, в горах. Она называется Санта-Вероника. 40 лет я не был там, сеньор. В Новом Свете, в Мексике и на Филиппинах, всегда с нашими славными конкистадорами. Может быть, дева следит за ними. Я был в Лусоне, когда мы разбили короля местных язычников Лумалона и завоевали Лусон, и таким образом принесли Слово Божие на Филиппины. Много наших новообращенных японцев сражалось с нами даже тогда, сеньор. Такие бойцы! Это было в 1575 году. Мать-церковь хорошо укрепилась там, мой сын. И нигде не было видно грязных иезуитов или португальцев. Я приехал в Японию почти 2 года назад и должен был вернуться в Манилу, когда иезуиты выдали нас». Монах замолчал и закрыл глаза, засыпая. Позднее он проснулся снова и, как это иногда бывает со старыми людьми, продолжил, как будто он и не спал. «Мой корабль был большой галерой «Сан-Филипп». Мы везли груз золотых и серебряных монет стоимостью в 1,5 миллиона серебряных песо. Нас захватил один из сильных штормов и выбросил на берег Сикоку. Корабль повредил киль на песчаном баре, когда на третий день мы выгрузили драгоценные металлы и большую часть груза. Тут прошел слух, что все конфисковано самим Тайко, что мы пираты, и...» Он замолчал во внезапной тишине. Железная дверь камеры задрожала, открываясь. Стражники начали выкликать имена из списка. Бульдог, человек, с которым подружился Блэксорн, оказался одним из вызванных. Он вышел, не оглядываясь. Был также выбран один из людей в круге Акабо. Акабо стал на колени перед монахом, который благословил его, перекрестил и быстро дал ему последнее причастие. Человек поцеловал крест и ушел. Дверь опять закрылась. «Они собираются казнить его?» — спросил Блэксорн. «Да, его Голгофа за дверью. Моя святая Мадонна заберет его и даст ему вечное блаженство. Что он сделал?» «Он нарушил закон, их закон, сеньор. Японцы — люди простые и очень жестокие. Они верны одному наказанию — смерти. На кресте, виселице или обезглавливанием. За такое преступление, как поджог, полагается смерть в огне. Они почти не имеют других наказаний. Изгнание иногда, для женщин иногда отрезание волос. Но, — старик вздохнул, — в большинстве случаев смерть. Вы забыли заключение». Ногти монаха задумчиво ковыряли струпья на ладони. «Это не одно из наказаний у них, мой сын. Для них заключение — только временное место, где держат людей перед тем, как они решат, что с ними делать. Сюда отправляют только виновных. И только на короткое время. Это вздор, а что с вами? Вы же здесь уже год, почти 2. Когда-нибудь они придут за мной, как за всеми остальными. Это только место передышки между земным адом и великолепием вечной жизни. Я не верю вам. Не бойся, мой сын, это воля Бога. Я здесь и могу выслушать исповедь сеньора, дать ему отпущение грехов и успокоить его. Великолепие вечной жизни всего лишь в 100 шагах, начинающихся за этой дверью. Сеньор не хотел бы, чтобы я выслушал его исповедь прямо сейчас? Нет, спасибо, не сейчас. Блэксорн посмотрел на железную дверь. Кто-нибудь пытался выбраться отсюда? Зачем бы им это делать? Здесь некуда бежать, негде спрятаться. Власти очень строгие. Каждый, кто поможет осужденному, виновным, совершает преступление. Он слабо махнул рукой в сторону двери камеры. «Гонзалес, Акабо, человек, который сейчас ушел, он Кагаман. Он сказал мне, что такое Кагаман. О, это носильщики, сеньор, люди, которые носят паланкины или меньшего размера каги для 2 носильщиков, которые напоминают гамак, качающийся на шесте. Он рассказал нам, что его товарищ украл шелковый шарф заказчика, и поскольку он, бедный парень, сам не сообщил о краже, его также лишают жизни. Сеньор может верить мне, тот, кто пытается бежать, или тот, кто помогает кому-то бежать, теряет жизнь вместе со всей своей семьей. Они очень строги, сеньор». «Ну так что, каждый идет на смерть, как овца? Другого выбора нет. Это только воля Бога». «Не злись и не паникуй», — предупредил себя Блэксорн. «Будь терпелив. Ты можешь придумать выход. Не все, что говорит священник, верно. Кто бы выдержал столько времени?» «Эти тюрьмы у них новые, сеньор», — сказал монах. «Говорят, что тюрьму устроил Тайко несколько лет назад. До него их не было. Раньше, когда человека ловили, он признавался в своем преступлении, и его казнили. А если он не признавался?» «Все признавались. Чем скорее, тем лучше, сеньор. У нас также, если вас поймают». Монах уснул на некоторое время, почесываясь и бормоча во сне. Когда он проснулся, Блэксорн спросил: «Скажи мне, пожалуйста, отец, как проклятые иезуиты смогли упрятать Божьего человека в эту отвратительную дыру?» «Не о чем и говорить. После того, как пришел Тайко и взял все сокровища и товары, наш капитан настоял на том, чтобы мы пошли в столицу, и протестовали против этого. Причин для конфискации не было. Разве мы не были слугами самого могущественного католика, короля Филиппа Испанского, правителя самой большой и богатой империи в мире, самого мощного монарха в мире? Разве мы не были друзьями? Разве не Тайко просил испанскую Манилу торговать напрямую с Японией? Конфискация была ошибкой. Я пошел с нашим капитаном, потому что умел немного говорить по-японски, немного в то время. Сеньор, Сан-Филипп потерпел крушение и был выброшен на берег в октябре 1597 года. Иезуиты, один из них по имени отец Мартин Алвито, они осмелились предложить посредничать для нас там, в Киото, столице. Какая наглость! Наш францисканский игумен, фриар Браганза, был в столице и был послом, настоящим послом Испании при дворе Тайко. Блаженный монах Браганза, он был там, в столице, в Киото, 5 лет, сеньор. Сам Тайко лично просил нашего вице-короля в Маниле прислать францисканских монахов и посла в Японию. Тогда и приехал благословенный монах Браганза. И мы, сеньор, мы на Сан-Филиппе знали, что он был верным человеком, не как иезуиты. После многих-многих дней ожидания мы получили аудиенцию у Тайко. Он был миниатюрный, безобразно маленький человек, сеньор, и мы просили обратно наши товары и другой корабль или отправить нас на другом судне. Все это наш капитан предлагал щедро оплатить. Аудиенция прошла хорошо, как нам показалось, и Тайко отпустил нас. Мы пошли в свой монастырь в Киото, и там в течение нескольких следующих месяцев, пока мы ждали его решения, продолжали нести язычникам Слово Божье. Мы открыто проводили свои службы, а не как воры в ночи, не так, как это делали иезуиты. Голос отца Доминго наполнился крайним презрением. Мы сохранили свои обряды и облачения. Мы не скрывались, как делают местные священники. Мы несли слово людям, колеблющимся, больным и бедным, не как иезуиты, которые имеют дело только с князьями. Наша конгрегация разрасталась. Мы устроили больницу для больных проказой, свою собственную церковь, и наше паство процветало, сеньор, сильно увеличилось. Мы собрались обратить в нашу веру многих их князей, и тогда однажды нас предали. Однажды в январе мы, францисканцы, были собраны все перед магистратом и обвинены, согласно бумаге с печатью самого Тайко, в нарушении их законов, нарушении их мира, и приговорены к смерти через распятие. Нас было 43, наши церкви по всей Японии были разрушены, все наши конгрегации запрещены, францисканские, сеньор, не иезуитские, только наши, сеньор. Мы были ложно обвинены. Иезуиты обманули Тайко, сказав, что мы были конкистадорами, что мы хотели вторгнуться на их берега, когда на самом деле это иезуиты просили его преосвященство нашего вице-короля прислать армию из Манилы. Я видел это письмо сам от их игумена. Они были дьяволами, которые притворились служащими церкви и Христу, но они служили только себе. Они страстно желали власти, власти любой ценой. Они прятались за сетью нищеты и благочестия, но под ними они чувствовали себя как короли и копили состояние. «Куэва, сеньор, правда состоит в том, что мы ревностно относились к нашей пастве, ревностны в нашей вере, ревностны к нашей церкви, ревностны к нашей правде и образу жизни. Даймё Хицен, Дон Франциско, его японское имя Харима Тадао, но при крещении он был назван Доном Франциско, он вступился за нас. Он был подобен королю, все даймё похожи на королей, он францисканец, и он вступился за нас, но бесполезно. В конце концов, казнили 26 человек, 6 испанцев, 17 наших японских новообращенных и еще троих. Одним из них был блаженный Браганза. Среди новообращенных было трое юношей. О, сеньор, в этот день вера проникла в тысячи японцев. 50, 100 тысяч человек наблюдали за казнями в Нагасаке. Мне говорили об этом. Это был тяжелый холодный февральский день и плохой год. Год землетрясений, тайфунов, наводнений, ураганов и пожаров, когда рука Бога тяжело опустилась на великого убийцу в виде землетрясения и даже разрушила его большой замок Фушими. Это было страшно, но удивительно наблюдать, как перст Божий наказывает язычников и грешников. И вот они были казнены, сеньор, 6 добропорядочных испанцев. Наша паства и наша церковь были уничтожены. Больница закрыта. Лицо старика было мокрым. Я был один из тех, кто был выбран для мученичества, но мне не была оказана такая честь. Они отправили нас пешком из Киото, и когда мы пришли в Осаку, они поместили нас в одну из наших миссий, а остальным отрезали по одному уху, потом выставили их на улицах, как обычных преступников. Потом святая братия была отправлена на запад, на месяц. Их благословенное путешествие закончилось на горе Нисизаки, возвышающейся над большим заливом Нагасаки. Я просил самурая позволить мне пойти с ними, но, сеньор, он приказал мне вернуться в миссию здесь, в Осаке, без всякой причины. А потом, через несколько месяцев, мы были помещены в тюрьму. Нас было трое. Я думаю, нас было трое, но я один был испанец. Другие были новообращенные наши братья, японцы. Несколько дней спустя их вызвала стража, но меня ни разу не вызывали. Может быть, такова воля Бога, сеньор, или, может быть, эти грязные иезуиты оставили меня в живых, чтобы побольше мучить те, кто не дал мне шанса на мученичество среди своих? Трудно терпеть, сеньор, так трудно. Старый монах закрыл глаза, помолился и плакал, пока не заснул. Как не хотелось Блэксерну, он не мог заснуть, хотя ночь, наконец, и наступила. Его тело чесалось от укусов вшей, голова была полна ужасными мыслями. Он понимал с ужасающей ясностью, что выбраться отсюда невозможно, чувствовал, что находится на краю гибели. Глубокой ночью ужас охватил его, и впервые в жизни он сдался и заплакал. «Да, сын мой», — пробормотал монах, — «в чем дело?» «Ничего, ничего», — сказал Блэксерн. Сердце его оглушительно забилось. «Спи». «Не надо бояться, мы все в руках Бога», — сказал монах и снова уснул. Ужас оставил Блэксерна. «Здесь был ужас, с которым можно жить. Я выберусь отсюда как-нибудь», — сказал он себе, пытаясь поверить в эту ложь. На рассвете принесли пищу и воду. Блэксерн уже пришел в себя. «Глупо вести себя так», — твердил он себе. «Глупость, слабость и опасность. Не делай этого больше, или ты сломаешься, сойдешь с ума и наверняка умрешь. Тебя положат в третий ряд, и ты умрешь. Будь аккуратен и терпелив, следи за собой». «Как вы сегодня, сеньор?» «Прекрасно, спасибо, отец. А вы?» «Спасибо, совсем хорошо». «Как мне сказать это по-японски?» «Домо дзенки десу». «Домо дзенки десу». «Вы говорили вчера, отец, о португальских черных кораблях. На что они похожи? Вы видели такой корабль?» «О да, сеньор, это самые большие корабли в мире, почти на 2000 тонн. Для плавания на одном из них необходимо около 200 матросов и юнг, а с экипажем и пассажирами он вмещает до 1000 человек. Мне говорили, что эти каракские паруса хороши для попутного ветра и тяжелы в управлении при боковом ветре. Сколько у них пушек? Иногда по 20 или 30 на 3 палубах. Отец Доминго был рад отвечать на вопросы, разговаривать и учить, а Блэксерн в такой же степени был рад слушать и учиться. Отрывочные знания монаха были бесценны и бесконечны. «Нет, сеньор», — говорил он теперь, — «домо — благодарю вас, а дозо — пожалуйста, вода — мицу». Всегда помните, что японцы придают большое значение манерам и вежливости. Один раз, когда я был в Нагасаке, о, если бы только были чернила и бумага с пером. А я знаю, вот, пишите слова на грязи, это поможет вам запоминать их. «Домо», — сказал Блэксерн. Потом, после запоминания еще нескольких слов, он спросил, «Сколько уже времени здесь португальцы? О, эти земли были открыты в 1542 году, сеньор, в тот год, когда я родился». «Их было трое. Дамота, Пьексото и еще одну фамилию я не могу вспомнить. Они были португальские торговцы, имевшие дела с китайским побережьем и плавающие на китайских джонках из порта в Сиаме. Сеньор был когда-нибудь в Сиаме? Нет. О, в Азии есть что посмотреть. Эти люди были торговцами, но их захватил сильный шторм, тайфун, и вынес их к земле в Тенагасиме, на Кюсю. Тогда европейцы впервые ступили на землю Японии. С этого времени началась торговля. Спустя несколько лет Фрэнсис Ксавьер, один из основателей ордена иезуитов, тоже приехал сюда. Это было в 1549 году, плохом году для Японии, сеньор. Первым был один из наших, и мы должны были бы иметь дело с этим государством, а не португальцы. Фрэнсис Ксавьер умер через 3 года в Китае, одинокий и всеми покинутый. «Я сказал сеньору, что иезуиты уже были при дворе императора Китая в месте, называемом Пекином. О, вам следовало бы повидать Манилу, сеньор, и Филиппины. У нас было 4 собора и почти 3000 конкистадоров, и почти 6000 японских солдат было размещено на островах, и 300 братьев...» Голова Блэксерна была переполнена фактами, японскими словами и фразами. Он спрашивал о жизни в Японии, даймё, самураях и торговле, Нагасаки, войне, мире, иезуитах, францисканцах и португальцах в Азии, и об испанской Маниле, и более всего о черном корабле, который приплывал раз в год из Макао. 3 дня и 3 ночи Блэксерн сидел с отцом Доминго и спрашивал, слушал, учился, спал с кошмарными снами, просыпался и задавал новые вопросы, узнавая что-то еще. Потом на 4-й день назвали его имя — Анджин-сан.